Опера «Данаиды». Царила пора игры, украшательства и театров. В Зимнем дворце забавами, как и всей жизнью, распоряжались императрица Екатерина и ее двор. При Малом дворе Павла Петровича иное. Музой Павловска была Мария Федоровна, а в Гатчине гвардейцами командовал сам наследник. Он не любил, не уважал свою мать и избегал частых посещений Зимнего. Зато если появлялся в Павловске среди многочисленных детей своих, рядом с маленькой, ловкой, улыбчивой супругой Марии Федоровны, умел развеселить и даже насмешить гостей. Удивительно, как эта женщина с томными глазами и ленивой повадкой почти каждый год дарила супругу деток и при этом волшебными своими ручками с необыкновенным изяществом и вкусом обустраивала любимый Павловск, его сады, окрестности, выказывая особую любовь к театру. Актрисами в том театре более всего были девицы из Смольного института, и с ними Мария Федоровна была сердобольна. В Смольной принимали состоятельных девиц, однако госпожа исполняла сочувствие и к какой-нибудь бедной сиротке, и ту зачисляли в институт. Она благоволила к директору императорского театра и даже способствовала его назначению на эту должность. Человек он был талантливый, энергичный, артистичный, хотя его называли «захудалый князь Долгорукий». Ей нравились его задушевные вирши, долгие, но содержательные. А как весело играл он в «Фигаро Бомарше», не имел сильного голоса, зато подвижное его лицо вызывало в зрительских ложах то слезы, то смех. В Европе славился композитор Глюк, любимец Марии Антуанетты, но всех музыкантов обгонял плодовитый композитор Сальери. Имя его звенело, и устроители оперы в Париже пошли даже на то, что автором оперы «Данаиды», написанной Сальери, объявили Глюка. Этот уже стар, а Сальери, как Фигаро, везде и всюду. «Театр уж полон, ложи блещут», — напишет позднее Пушкин. Но Долгорукий тоже учится выражать поэтические мысли не без легкости и простоты. При Малом дворе уже получили новые ноты оперы. На премьеру собрались отъявленные любители. Блистали бриллианты знатных дам. Светлое зало отливало позолотой, в креслах сидели вельможи. Вот Шереметьев в парадном мундире, а рядом с ним Нелидова. Шереметьев тоже, кажется, хотел ставить эту оперу. Ему любопытно, что сотворили Бортнянский и Долгорукий, у которого при встрече с графом мелькала то ли завистливая, то ли неприязненная улыбка. А вот Львов, незнатный дворянин, мелкопоместный, но обладающий отменным вкусом, к тому же архитектор, которому граф Шереметьев думает заказать дом в Москве. Здесь и случайный наш знакомец Мусин Пушкин, все в том же белом парике, с темными дугами бровей и теплым взглядом больших карих глаз, красив, умен и добр. Граф Строганов, разумеется, тоже приглашен на премьеру, но пока его нет. А на сцене уже развертывалось действие. Костюмы богатые, авантажные, но что за времена отражаются в них? Не Рим и не Средневековье, какая-то ранняя цивилизация, Египет, Месопотамия или просто страшноватая сказка. 50 данаидов должны взять себе в жены 50 египтянок. Но одна из них, главная Гиперместра, ненавидит Даная и хочет его убить. Музыка Сальери, как обычно, звучала тяжело, хотя полна страсти и драматизма. Прекрасную арию исполнила Гиперместра. Как выразительно, кто же исполняет? «Кто она?» — спрашивает Мусин Пушкин. Долгорукий придал лицу горделивое выражение, словно это он-то и породил сию талантливую девицу. У князя есть основания для этого. Девица по имени Евгения Смирная прибыла с Урала, сразу понравилась князю, он узнал ее судьбу и бросился в ноги к Павлу Петровичу и супруге его. «Ваше Величество, Ваше Величество, если бы вы знали, что пережила эта девица там, на Урале, ведь ее отца злодей Пугачев собственными руками повесил. Сколько она настрадалась, а страдание — первый удел для актрисы. И Евгении Смирной дали главную роль в опере «Данаиды». В зале кричали «Форо!», аплодировали, а Мария Федоровна одарила девицу перстнем со своей руки. Мусин, Пушкин и Львов, уединившись, о чем-то говорили, спорили, доносились слова «цивилизация», «роза», «крест». Вполне возможно, ведь Павел Петрович благоволил к розенкрейцерам и считал, что масонские ложи, объединения, отвлекают шаловливых французов от вечно бурлящих в них стремлений и шалостей. Сам же наследник слушал оперу, стоя в дальнем углу возле древнегреческой скульптуры, обхватив рукой голову, похоже, Сократа. Смотрел он вокруг отрешенно и даже печально. После окончания длинного представления было объявлено, что следующее представление состоится у графа Александра Сергеевича в Строгановском дворце. Дом Александра Сергеевича Строганова славился отменными поварами и царским изобилием. В любой час там было накрыто до 20 кувертов, даже в дни представлений. В XVIII веке вообще любили покушать. Дворники и дворовые пробавлялись грибами, благо много их на Руси. Зато, господа... «Ах, Маша», — писал один современник, — «как здесь много кушаний! Поутру пьют чай с сухарями и кренделями, потом часа через два завтракают, потом обедают, после того полдничают, потом пьют чай и, наконец, вечеряют, то есть ужинают. После ужина еще подают изюм, миндаль и разные варенья. Кроме того, кузины мои целый день грызут каленые орехи. Я не понимаю, как у них зубы не ломаются». Монотонные дни нарушались приездом гостей в семейные и церковные праздники. Часто гости приезжали без всякого повода, гостили и кормились по нескольку дней. Из Малороссии писали, что черноглазые хохлушки не умеют русского кваса варить и дерзают величать этот наш отечественный нектар кацапским пойлом. Зато у русских помещиков отечественного нектара хватало в избытке. Как у бедных, так и у богатых число блюд было нескончаемо. Другой современник рассказывал о помещике Дубинине. За обедом его можно было назвать истинным счастливцем. Как блестели его глаза, когда на столе появлялась какая-нибудь великолепная кулебяка. С какой любовью выбирал он для себя увесистый кусок говядины. Какая доброта разливалась по всему лоснящемуся его лицу, когда он упрашивал нас кушать, не церемонясь. Он так был хорош в своем роде за обедом, что после мне уже трудно было и вообразить его в другом положении. Если день был постный, хозяева угощали сдержанно. Вот кашица из манных круп с грибами, вот горячая в виде пирожков, свернутых из капустных листов, начиненных грибами, чтобы не расползались, сшитых нитками и сваренных в маковом соку. Вот ушки и гороховая лапша, гороховый суп и гороховый кисель, и горох, протертый сквозь решето. Каша гречневая, пшенная, щи или борщ с грибами и картофель вареный, жареный, печеный, винегрет сборный и в виде котлет под соусом, масло ореховое, маковое, конопляное и все свое домашнее и ничего купленного. Ухитрялись готовить маковое молоко и даже делали из него творог. Одна вдова говорила: «Мой покойник покушать был охотник. Сморчков в сметане, бывало, по две сковороды вычищал, как и не понюхает. Любил их страсть. Ведь умер-то он от них, от проклятых». Представление во дворце Строганова как раз пришлось то ли на среду, то ли на пятницу. И давали не оперу Сальери про донайцев, а что-то композитора Скарлотти. От того, что главная певица, Евгения Смирная, по семейным делам отбыла в Тверь, где жили ее престарелые тетушки. Столы были накрыты в гостиной и в столовой, а также на улице для бедных и случайных людей. Там больше всего грибных блюд, а в гостиной — Повара начудили такого, что и не догадаться, из чего это сделано. Была даже знаменитая сардонапалова бомба. А рыбы, рыбы, что поделаешь, граф фармазон и либерал, к тому же большой охотник до сюрпризов. Сродник его, князь Иван Михайлович, зорко ко всему приглядывался, узнавал в некоторых матронах свои прежние увлечения и непрерывно пожевывал печеньца или грыз орешки. И только один человек не участвовал в обильном застолье — Андрей Воронихин. Граф сразу поселил его в своем доме, однако кем был Воронихин? Слуга, раб, так называли крепостных иностранные гости. Граф его привечал, а слуги немало. Он не находил способа поведения в таких застольях и потому был молчалив и сдержан. После оперы, после представления и ужина всем вздумалось шутить, а тут уж Андрей совсем был промах. Строганов остроумен и заговорил о Голицынах. «Сколько их в России, не счесть! Несколько ветвей, да по десятку детей! Ими можно всю Россию вымостить!» — рассмеялся он, и тут же все подхватили. «А каких им только прозвищ не дадено! Я знавала одного, невеликого ростом Голицына, так ему дали даже два прозвища — Рябчик и Зайчик. А я знаю глухаря Голицына и мадам Пиковую даму. Другая, в девицах еще, услыхала гаданье, мол, умрет она ночью, и перестала спать ночью, только днем почивала. И еще был Голицын, который говорил, рассказывал он интересно, а потом уставал и только гэ-гэ-гэ-гэ-гэ. Граф заметил, что аристократы вообще любят посмеяться над собой, иронизируют, словно французы. Тут вступил в разговор князь Долгорукий. «Что-то нынче никто не прохаживается по моему подбородку. Много таких любителей. Некоторые даже зовут меня Балкон. А мне сие не страшно. Я сам сочинил по такому поводу верши. Желаете, прочитаю? Пожалуйста». «Натура маску мне прескверну отпустила, а в нижнюю челюсть так запасу припустила, что можно из нее по нужде, так сказать, в убыток не входя, другому две сточать. Глаз пара при больших, да под носом не вижу. То есть я близорук, лорнеты ненавижу. Хоть и ростом никогда не буду великаном, но в рекрутский набор и мой годится стан». Музыкальный вечер оказался не столь оперным, сколь кулинарным, на радость гурманам. Да еще эти шутки да стихи Долгорукого. «Славный князь, жаль, что беден, самолюбив», — думал Строганов. «Ему бы свободы побольше, быть бы губернатором в какой-нибудь губернии, чем в услужении у Павла Петровича с его причудами. Надо бы нападать сию мысль императрице». Перед десертом рядом с хозяином расположился Мусин Пушкин. У них, кажется, была беседа о ложе вольных каменщиков. Но не только. Поговорив с Воронихиным о геометрии и математике и подивившись его знанием, Аполлон Аполлоныч обратился к графу с оригинальной просьбой. «Ваше сиятельство, Андрей ваш раб и подданный, однако по уму он достоин большего. Не желает ли ваше сиятельство продать его мне? Я бы приспособил его к научному делу». «Дорогой и любезный Мусин Пушкин, у тебя, милый, не хватит денег, чтобы выкупить его. Я знаю цену Андрею. Не волнуйся, я дам ему вольную, когда решу.